Кристиан Лав. Двойное искушение. Первая любовь. Стоит мне только зажмуриться, я сразу вижу его образ и этот взгляд с небольшим прищуром, из-за которого его зеленые глаза кажутся всегда веселыми, даже когда он серьезен. «Алик, я люблю тебя больше всего на свете. Я никогда и никого не буду так сильно любить, как тебя». Его голос пронзает все тело, и вдоль позвоночника расползаются нежные мурашки. «Скажи мне это еще раз. Мне так нравится слышать!» Шепчу я ему в ответ, расплываясь в улыбке. «Я тебя люблю, ты мой единственный мальчик. Я больше никогда никого не полюблю, кроме тебя. Вместе навсегда». Черт, но каким же я был дураком, и таких наивных идиотов, наверное, больше не делают. Теперь это все, что у меня осталось. Мои чертовы воспоминания, которые бы я с радостью стер из памяти, чтобы просто никогда больше не вспоминать. Мои отношения закончились давно, и я не хотел бы про них вспоминать. Очень долго я пытался его забыть. Все, что было между нами, все то хорошее или плохое, оно всегда гармонично складывалось в единое целое. Влад был моим бывшим преподавателем в университете. Но меня не отпугнуло, что он сильно старше меня. Внешне он не был примечателен. Русые волосы, голубые глаза, но обворожительная улыбка. А его качества говорили сами за себя. Смелость, гордость, дерзость. Сначала мы были просто знакомы, он помогал мне в учебе, доверял и поддерживал в трудную минуту. И в один прекрасный момент я понял, что очень жду встречи с ним. Влад насыщал меня чувством умиротворения, защищенности от окружающего мира, и мне хотелось провести с ним как можно больше времени. Когда мы уже начали встречаться, отношения были идеальны. Он был романтичен, каждое наше свидание начиналось с прекрасного сюрприза, и каждая незначительная дата, как, например, первый поцелуй, что совсем не свойственно мужчинам, насыщалась запахом цветов. Влад уделял мне много внимания, показывал достопримечательности, водил в мороженницу, рассказывал про звезды на крыше дома. И просто нежно обнимал и был рядом. На что еще нужно для счастья? Одним вечером он пригласил меня к себе. Приготовил попкорн, включил кино, и мы улеглись на диван. Это было так по-домашнему, по-семейному. Его теплые руки накрывали мои плечи, его запах проникал в мою одежду, и в этот момент мне захотелось остановить время. Все было настолько нереально, что даже иногда я старался ущипнуть себя, чтобы понять, сплю ли я на самом деле. Этим вечером у нас все произошло. Моему волнению не было предела. Ведь это был мой первый раз, когда я настолько влюбился в человека и полностью ему доверился. Но все пошло не так, как хотелось. Пришло время студенческих будней, и он показал себя не с лучшей стороны. Он контролировал все, постоянные звонки, отчеты по телефону, мои переписки и даже слежка. Пойти куда-то без его разрешения было катастрофой и вечерним скандалом. За две недели мы могли поссориться столько раз, что не сосчитать и столько же расстаться и сойтись снова. Все, что хорошее у нас было, превратилось в иллюзию. «Я бы хотел знать, почему ты сразу не ответил на мой звонок. Ты решил так пожелать мне доброго утра? Мне все время кажется, что он зажимает меня у стены и отчитывает. В час ночи я сплю, я не всегда могу услышать звонок глубокой ночью. «Я тебе не верю. Где ты находился в такое время? А главное, с кем?» «Ты нормальный?» «Я уже не выдерживал. Дома я. Сплю. Мы с тобой созванивались в 11 часов и пожелали друг другу хороших сновидений. И после этого я лег спать. Давай не будем сейчас выяснять отношения. Тем более по телефону. Я уверен, ты где-то гулял. Не стоит обманывать меня. Я не буду это терпеть. Загоны были уже за гранью. В такой ситуации хотелось спрятаться под одеяло и выть. Как волк воет на луну. Такая ситуация происходит снова. Через неделю я всячески пытался оправдываться, но Влад не верил, а только накручивал и повышал голос на меня за воображаемые поступки. Больше всего меня раздражало то, что Влад начинал выяснять отношения где бы то ни было. На улице, в машине, в лифте, где много чужих ушей, которые вообще не должны вникать в наше взаимопонимание. А получается так, что половина университета знает о нас больше, чем хотелось бы. Вся эта ревность начинала передаваться. Теперь я, Алик Азимов, совершал те же поступки в его сторону. Начинал ревновать за любые его действия к другим парням, устраивал истерики и проверял сообщения. Как говорится, игра началась. Вместе проводить время совсем не получалось, а порознь становилась еще хуже. Наша светлая любовь сменилась на темную. Так продолжалось очень долгое время. И вот в один из весенних дней был праздник. Рядом с небольшим озером была дача у наших друзей. Как обычно, у меня совсем не было настроения, я чувствовал своей капелькой души, что грядет что-то плохое. В этот день мы с Владом были вместе, но уже каждый проводил время отдельно друг от друга. Я тусовался на улице, наслаждаясь легким ветерком и общением с парой людей, которые также предпочитали запах природы, а не душный дом. В окно я часто наблюдал, как он выпивал и смеялся с кем-то, так же искренне и романтично, как мы когда-то, в самом начале наших отношений. В такие моменты мне становилось грустно на душе. Наступил вечер, и мы отправились встретиться уже с другими друзьями. Я понимал, что каждый проводит время по отдельности, но стоило мне отлучиться на несколько минут, я увидел, как какой-то подвыпивший парень обнимал его, моего мужчину. Как только я появился в поле его зрения, его и след простыл. Конечно же, все это снова заканчивается разборками, криками и скандалами. Мы сели в машину. Я отошел всего на минуту, а ты уже клеишься к другому. Во мне закипала злость. «Мы просто разговаривали. Не нужно сейчас затевать скандал». Он резко нажимал на педали машины и быстро переключал сцепление. «Да, просто разговаривали, и его рука плавно упала на твою талию». Я не знал, куда себя деть. Пальцы сжимались в кулаки. «Тебе показалось, он просто собирался отойти и случайно задел меня». Оправдывался как мог, чтобы не было еще хуже. «Я все видел собственными глазами, не нужно мне врать!» «Я больше не знаю, что тебе сказать. Чего ты от меня хочешь?» Влад повысил тон своего голоса. «Да ничего уже не хочу!» Застегнул на себе кофту. Я не смог вытерпеть весь этот негатив и вышел раньше, не доехав до дома. Мое сердце разрывалось. Ты вроде бы любишь человека, но не понимаешь, почему все это происходит. Мне не хотелось возвращаться сразу в свою квартиру, и я бродил какое-то время по темным улицам. Телефон разрывался, но моя голова была забита совсем другим. Дойдя до своей постели, я провел в ней несколько дней в одиночестве. Никого не хотел видеть и слышать. Мой номер недоступен, и когда я все-таки решил взять себя в руки и все выяснить, то выяснять было уже нечего. Я узнал о его предательстве. Окружающие сочли это естественным скандалом, который также пройдет через пару дней. Я не могу описать, что я чувствовал в тот момент. Это были мои первые серьезные отношения, которые так плачевно закончились. Моя жизнь изменилась. Прошел месяц. Два. Но мы так и не разговаривали. Приходилось видеться по определенным обстоятельствам, но мы пытались игнорировать это. Я скинул несколько килограмм, и все, потому что каждый вечер мне совсем не хотелось ни есть, ни пить, да вообще что-либо делать. Я только чувствовал внутри себя боль, которую не так просто остудить. Да, я ходил на свидания, Общался и флиртовал, но это все, что я мог себе позволить. Никакое общение не переходило на другую ступень. Я часто вспоминал наше свидание, но с такой тяжестью на душе. Мое внутреннее «я» внушало мне, что я не хочу, чтобы он с кем-то встречался, заводил новые отношения, потому что после этого все наши секреты просто исчезнут. А потом я возвращался в реальный мир и ругал себя за то, что не мог сдерживать свои порывы. Я давно должен был его забыть, но все мои чувства, как огонь, то тихий и скромный, то яростный и обжигающий, я ненавижу его и одновременно люблю. Четко и ясно было понятно, чтобы стало легче, должно пройти какое-то время.